Дорогие радиослушатели, сегодня желательно побеседовать о радости Христа в Боге. Читаем Евангелие Иоанна, 14 глава, стих 1 по 4. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Второе место, 15 глава, стих 7 по 11. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудьте в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». В прочитанных стихах записана, можно сказать, прощальная речь Христа. Помимо того, что Он готовился к отходу с этой земли, нет и намеку на печаль расставания с учениками. Он предвкушал радость встречи с Отцом Своим. С полным сознанием исполнения порученной миссии он теперь готовился к отходу домой в обители вечности. Одно из последних слов, сказанных им на кресте, это великое слово «совершилось». То есть все, сказанное о нем у пророков, в законе, в Писании, закончилось на кресте. И теперь, как представитель Бога, закончивший возложенное на него дело спасения рода человеческого, Он на подвиг души своей будет смотреть с довольством. У пророка Исаии, 53 главе, читаем. За этот совершенный подвиг, то есть его служение людям и его крестная смерть, он получит часть и честь в доме Отца своего. Переход с земли в вечность для него было радостью, не печалью. Очень часто на похоронах верующих людей читается это место – упомянутые в начале. В этих стихах столько утешения, надежды, упования для человека, стоящего на грани смерти, что он переходит в потусторонний мир, место, приготовленное ему Христом. Атеист, желая унизить верующего в его наивности и веры во Христа, сказал, что изобретатели разных многих вещей, как телефона, электричество, принесли больше пользы для людей, чем Христос. Верующий ответил, «В час смерти призовите какого-нибудь механика или специалиста по электричеству, пусть они почитают вам лекции по тем предметам, о которых вы упомянули. Будет ли ваша душа довольна этим? А я пожелал бы, чтобы мне на ложе моей смерти прочитали слова Господа, сказавшего». «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте, и Я иду приготовить место вам». Это не относится к могиле, это место приготовляет на земле, и делают это люди. Мы верим, что Христос обитает на небесах, и у Него очень много обителей для душ, уверовавших в Него, и это нас утешает в минуты смерти. Для человека неверующего слово «смерть» звучит ужасающе. Да и Писание называет его наибольшим врагом. И мы знаем много фактов из жизни многих богачей, ученых, правителей, которые за минуту жизни добавленной готовы были отдать миллионы. Так хочется ведь жить. Но смерть неумолима, неподкупна, неразборчива, забирает всех подряд. Известны многие случаи, когда отъявленные атеисты перед лицом смерти дрожали, а многие из них обращались в молитве к Богу, прося о помиловании. Писал один солдат в письме, «Когда попадешь на фронт, там поневоле в Бога поверишь». Но интересно, как же смотрят на это явление искренно верующие люди? В Писании есть много мест, отвечающих на этот вопрос. Мы уже говорили, как к этому факту готовился Христос. Он много раз, говоря о своей смерти, добавлял, что на третий день воскреснет. Он верил в это, знал об этом и готовился к этой славе, которая ожидает его в вечности. Он также передал это великое качество души, веру, передал также ученикам своим. Вспомним диакона Первой Церкви Стефана. Читаем в Деяниях апостолов, 7 глава, стих 59. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой туда, в твои вечные обители». Этот случай так повлиял на молодого фарисея, стоящего там же, по имени Савла, что, вероятно, заставило его много размышлять о христианах. Когда же он окончательно обратился ко Христу на Дамасской дороге, то в своих посланиях он много пишет о взгляде верующих на факт смерти. О себе он говорит так: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – это приобретение». Какое противоположное понятие людей неверующих и христиан? Еще взять мысль по этому вопросу, который говорит не только об умерших, но и объясняет другую истину. В послании 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стих 13 и 18 так. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисуса Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам, словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела, трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут. Прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретить Господу, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Вот надежда христиан. Поэтому нет особой причины в страхе и смущении провожать на кладбище уходящую от нас верующую душу. Хотя временная разлука вызывает у нас слезы, но это нормальное явление. И Господь сочувствует таким слезам и их понимает, потому что и Сам некогда плакал. При гробе Лазаря, своего друга, но это не было скорбь и слезы безнадежные неверующих людей. Не ужасает ли и не читаем ли мы мысль безбожников, материалистов, скептиков, атеистов, что с могилой все кончается? Когда умирал Вольтер, французский атеист, пришли к его постели друзья и ученики его, чтобы утешить в последние минуты, говоря: «Держись, учитель, ты говорил нам, что нужно быть стойким в день кончины». Он ответил с отчаянием в голосе: «Да, друзья, но держаться-то не за что. И стоять не на чем, и держаться не за что. Тут воистину с могилы кончается все. Ни образование, ни талант, ни известность и слава ничего не значат и ничего не дают в день смерти». Как противоположно звучат слова апостола Павла: «А для меня смерть – это приобретение». Хотя смерть его была мученическая, но она принесла ему вечную жизнь во Христе Иисусе. Многие христиане первых веков шли бесстрашно на костры, встречая диких зверей на аренах Колизея. Их вел туда не фанатизм, не какая-то бредовая идея, не пустая мечта, а сознательная реальность, поскольку они жили со Христом, который помогал их в жизни, поддерживал и в переживаниях различных, то также Христос проведет их и через могилу, за которой же ожидает их вечная слава. Так смотрит на эту проблему искренне верующий человек и сегодня. Вторая мысль из прочитанного выше места – это восхищение Церкви и его втором пришествии. Это одна из важных доктрин христианского учения. Об этом есть несколько мест в Писании. Почему апостол должен был писать об этом? Вероятно, в первой церкви возник вопрос, что будет с верующими людьми, которые начали умирать, не дождав до второго пришествия. Апостол Павел объясняет: «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Другими словами, не имеет значения, когда верующий умер. Главное, чтобы он умер в вере и святом уповании на Христа, а в этом есть залог воскресения с Ним. Одно из очень ясных слов Христа, которые мы прочитали в начале нашей беседы, говорят нам об этой истине. «Я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Что может быть лучшего, более утешительного для человека, верующего, как не это прекрасное обетование Господа? Обетование основано на Его истинном непоколебимом Слове. Поэтому апостол Павел, объяснив эту истину, советует верующим, чтобы они не скорбели об умерших, а утешали друг друга словами надежды на Господа. Мы упомянули в начале выражение «радость Христа в Боге». Может быть, сначала такой вопрос, как люди понимают радость. Это понятие широкое. Обыкновенно оно выражается в веселом настроении, и причины для этого бывают тоже разные. Например, кто-нибудь в лотерее выиграл порядочную сумму денег, кто-то нашел драгоценную вещь, кто-то окончил хорошо с дипломом школу, кто-то получил хорошую работу, и это можно продолжать много. Но в сущности, есть ли в этом настоящая радость? Ведь это все проходит, меняется, теряется, а с этим и пропадает веселое настроение. Это не настоящая радость. Как же выглядит радость в Боге? Поскольку Бог есть вечен, Он не меняется, поэтому то, что от Него исходит, тоже не меняется. Оно хранится внутри человека, в его духовной части, и поэтому никакие внешние перемены обстоятельств на эту радость духа не влияют. Состояние радостного духа, оно отражается на лице, в глазах человека, живущего надеждой на Господа Христа, который сказал: «И я даю вам эту радость, и она есть совершенной, вечной». Обладаем ли мы, дорогие слушатели, этим прекрасным божественным качеством, который сопровождает верующих не только в трудной жизни, но и не покидает его и в час на смертном ложе? Земная мирская радость здесь кончается. Христова же радость идет с верующим в вечность.